Раздел 5. Норман Роквелл и Илья Глазунов. Мифотворчество. В музее Нормана Роквелла в Стокбридже, штат Массачусетс, не протолкнуться. В этом дальнем углу Новой Англии нет других привлекательных мест, разве что в Танглвуде, музыкальный фестиваль, откуда я и заехал в Стокбридж после Сибелиуса и Брамса. Но толпы в этом музее объяснимы, особенно в юбилейный год. Роквелл оформил в течение 46 лет 322 обложки главного журнала семейного чтения Saturday Evening Post, а всего нарисовал за 70 лет своей карьеры 4000 картинок и построил визуальный ряд американского сознания и даже подсознания. Америка такой, какой он ее изобразил, уже отчасти была в 50-е, и по сей день такой патриархальный и добродетельный внутри себя пребывает. В московском манеже главным событием года была выставка Ильи Глазунова. Ее посетил Ельцин, и либеральная пресса до сих пор возмущается, строит зловещие предположения насчет правительственного курса. Хотя простой здравый смысл подсказывает. А куда еще должен ходить президент? Не на выставку же Ильи Кабакова. Там, пожалуй, может произойти конфуз, вроде Хрущевского в том же манеже. Вряд ли Ельцин стал бы кричать про пидорасов и абстракционистов, но и порадовался бы кабаковской угрюмой коммунальности вряд ли. Рассказывают, что Сталин, Черчилль и Рузвельт в Ялте или в Тегеране обменялись мнениями об искусстве и пришли к согласию. Я бывал в местах рождения всех троих. Особенно причудлива разница между дворцом герцогов Мальборо под Оксфордом и домиком сапожника в Горе. Но такова природа верховной власти в больших странах. Правитель не может эстетически слишком сильно удаляться от своего народа, иначе он не останется правителем. Я пришел на выставку Глазунова в манеж с презумпцией признания, предполагая раньше по альбомам, что в его случае идеология исказила живопись. Но солидная ретроспектива с включением совсем ранних работ изумила. Глазунов оказался очень слабым рисовальщиком и живописцем. Все наоборот. Эта идеология подняла его на уровень широкого и справедливого признания. В журнале «Огонек» в середине 60-х шла всесоюзная дискуссия, откуда, когда и как вторглась в настоящее искусство абстракция. Строго говоря, если вести речь о подлинно массовой культуре, такая свирепая постановка вопроса единственно верная. Глазунов хорош тем, что самоощущению, самосознанию среднего человека отвечает полностью, стопроцентно. Ту нишу, которая существует для народного представления о себе, он заполняет без зазора и абстракций. Это главное. Без зазора, казалось бы, непременного во взаимоотношениях поэта и толпы. Но тут рубка в лапу. Князь — русобород и прямоглаз, простолюдин попран, но неукротим, враг — черноволосый блудлив, история кровава, но праведна. Особенно примечателен у Глазунова образ женщины. Она зло и зло чуждое, темноокая, ускалицая, острогрудая, голая. Таких на Руси сроду не было, и неохота даже тратить строчки на глазуновскую бешеную тягу к этим посторонним соблазнительницам. Она прочитывается от двери. Надо сказать, сквозную эротику манежной выставки чутко ощущала публика. Я провел у картин несколько часов, прислушиваясь к разговорам и вступая в них. Уверенно могу сказать, что 4/5 тем касались покойной жены художника, выбросившейся из окна, и некой натурщицы Вероники, тоже трудной судьбы. За достоверность информации не ручаюсь, пересказываю молву. Она же, молва, воспринимает блинных богатырей Глазунова со спокойным узнаванием, ну, прям как в жизни. Народ в Стокбридже бродит по залам с умиленной и чуть ироничной улыбкой. Так смотрят на свою фотографию, отретушированную до сходства с Робертом Редфордом. Роквелл рукой крепкого мастера не просто законспектировал американскую жизнь на пике уверенности страны в себе, но и предписал такой образ тогдашнему и последующим поколениям. За 7 десятилетий он не пропустил ни одной важной темы и все подал так, как полагается. Вот новые соседские ребята. В Белый городок въезжает негритянская семья. Две группы детей пытливо изучают друг друга. Они насторожены, но дружелюбны, а художник и мы вместе с ним уже видим, что общего у разноцветных ребят больше, чем различного. Домашние животные, бейсбольные перчатки, мячи. Значит, не за горами дружба. Больше всего это похоже, конечно, на фонтан дружбы народов на ВДНХ, на сталинский соцреализм с конфликтом хорошего и лучшего. Роквелл, кстати, съездил в СССР в 60-е, его живописные впечатления своего рода соцреалистическое удвоение. На одной картине советская школа. Ученики за партами носят и пионерские галстуки, и октябрятские значки. «Кашу маслом не испортишь» — девиз Рокуэлла, и безмятежность его жанровых полотен благостна до приторности. Он всегда шел с опережением, забегал вперед, прокладывая пути на манер Колумба и Ермака. Волей-неволей по нему стоило равняться. Также при декларативном обращении к прошлому открывает перспективы будущего Глазунов, как бы иллюстрируя то, что хотел показать русскому народу еще Гоголь в третьем томе «Мертвых душ», где должны были предстать колоссальные образы русского богатыря и прекрасной девицы. Глазуновские герои и мученики заведомо красивее и лучше нынешних, русских, и тем уж задают направление цель. Цель не прикрыта и у Рокуэлла. Его самая, вероятно, знаменитая вещь — «Тетраптих. Четыре свободы». Две части имеют отношение к духовной сфере — «Свобода слова» — «Оратор в рабочей куртке» и «Свобода вероисповедания» — «Группа молящихся». Две сферы — и сферы домашнего быта — «Свобода от страха» — «Родители у кровати мирно спящих детей» и «Свобода от нужды» — «Семья за накрытым столом». И если первые две свободы олицетворены открытым ртом и сложными руками, то эмблемы двух других — игрушка и индюшка. Это та материальная культура, которой не только нет, но и быть не может на полотнах Ильи Глазунова. Простая бытийственность чужда его гностическому сознанию, уносящемуся в горние выси переустройства мира, в его случае по образу прошлого. А над большевиками витал образ будущего. Существенно в этом сопоставлении, что ни такого прошлого, ни такого будущего не было и быть не могло. Другое дело, что Глазунов завышает планку. Играть-то, как Пеле, недоступно, но можно хотя бы делать утреннюю зарядку. Герой Рокуэлла не звезда, а средний игрок средней линии поля. Его мистерия 20 века не проективна, а уже осуществлена. Чудо состоит в том, что можно иметь дом, автомобиль, игрушку и индюшку. Социальность идеала не лишает его желанности. Рокуэлл кажется отражателем и лакировщиком действительности. На деле же он психоаналитик американского общества, вскрывающий подлинные чаяния. Теперь уже всего мира. Илья Глазунов проиграл холодную войну Норману Рокуэллу точно так же, как Советский Союз Соединенным Штатам. Об этом можно пожалеть, но лишь меланхолически, ибо поражение слишком неизбежно. Дело не в политике, а в благосостоянии. Заурядный идеал домашнего уюта всегда привлекательнее героического порыва. На уровне эстетики этот конфликт бурно решался в XIX веке в борьбе мифологизма Вагнера и психологизма Верди. Катаклизмы нашего века, миновав, расставили все на места. Вагнеровскую духовность связали, несправедливо, но кто спрашивает, с тоталитаризмом? Вердиевские семейные страсти царят на любой сцене. Тут надо вспомнить ровесника Вагнера и Верди Диккенса. Вот где прямой ориентир и творческий источник Рокуэлла. Идеал диккенсовского камина откровенно восторжествовал в мире после Холодной войны, и температурная метафора кажется особенно уместной. Рождественский гусь, он же индюшка дня благодарения, он же ассортимент доступных колбас, цель неизменная, но замечательная тем уже, что достижима. Реальность завораживает больше, чем мечта. Мечты дискредитированы, как любая риторика, лозунг, идеологическое слово. И Глазунов, и Рокуэлл — мифотворцы, потрафляющие своим народом. Однако различие их социомифических моделей не только в степени достижимости, но и в самой их природе. Миф Глазунова всенародный. Он работает на использовании остаточного коллективистского сознания. Правда, кто знает, насколько хватит такого остатка. Работа эта продуманная, толковая, профессиональная, хоть и имеет мало отношения к профессионализму живописца. Миф Рокуэлла на самом деле не миф вовсе, так как имеет дело с единичным явлением. Сколько человек могут поиграть с одной игрушкой, съесть одну индюшку? Семья. Семья и есть рокуэлловский миф и мир. И тут органично сусальность, как всегда, исполнены безвкусных сантиментов семейные торжества, рождественские елки, плюшевые мишки и колыбельные. Такая поэтика не столь уж привлекательна, но натуральна и правдива. Как высказывались на танцплощадке, что естественно, то не безобразно. Глазуновский миф, в отличие от практически вечного рокуэлловского, существует, покуда существует конкретная идеология. Но образы великого туманного прошлого и великого туманного будущего снижаются внятным настоящим. Попросту говоря, возникает сильное сомнение в русобородом богатыре, охотно позирующем Глазунову со свежеотрубленной головой брюнета. Индюшка не лучше орла-богатыря. Больше того, Она явно хуже, ниже, вульгарнее. Ее можно и нужно съесть. Богатырь кого угодно съест сам. А может, в этом все и дело? 1992 год. Нестрашный суд. Что значит в живописи цвет, я однажды очень ощутимо понял, находясь во флорентийской церкви Санта-Феличита. Среди обычных темноватых изображений в одной из капелл южного предела вдруг засверкали краски. Я пошел на сияние, убеждаясь с каждым шагом, что происходит нечто неправильное, по крайней мере, необыкновенное. То, что издали казалось веселой детской картинкой, кадром из мультфильма, было на самом деле одним из трагичнейших сюжетов мирового искусства — снятие с креста. Вблизи чувство возникало еще более странное. Антураж, позы, скорбное выражение лиц — все было по канону. Но золотистые кудряшки, а главное оранжевые, голубые, салатные, канареечные одежды давали безошибочное ощущение легкости, беспечности праздника. Форма наглядно торжествовала над содержанием. Таков Панторма, один из ранних итальянских маньеристов. Но теперь нечто подобное произошло с его куда более прославленным современником Микеланджело. Только что папа Иоанн Павел II представил миру целиком отреставрированную Сикстинскую капеллу, и стало ясно, как радикально изменился самый знаменитый в мире интерьер. 14 лет японцы трудились над расчисткой фресок, применяя новейшие компьютеры. Японец без компьютера, как японец без фотоаппарата. Мне на днях рассказали грустную историю об американце, который осрамился в доме своего токийского знакомого, не справившись с компьютером для спуска воды. Главный результат, изображенный Микеланджело «Страшный суд», перестал быть страшным. Голубое небо, белоснежные облака, розовые тела спортивных мужчин и упитанных женщин — бояться нечего. Нам говорят, что теперь мы видим роспись именно такой, какой создал ее художник. Это перед ней в 1541 году встал на колени другой папа, Павел III. И вообще по всему миру, где позволяют средства, классику освобождают от коричневой подливки, в которой она плавала столько лет. Но подливка не только заменяла взгляд, но и просветляла воображение. Как учит Ролан Барт, интерпретировать текст — это не значит придавать ему единственный смысл, напротив, это значит оценить, какому множеству он принадлежит. Микеланджеловский «Страшный суд» принадлежал к евангельскому, библейскому кругу, и в этом качестве нес колоссальную этическую, помимо эстетической, нагрузку. Теперь его ряд по преимуществу декоративный. Вместе с Пантурмо и, скажем, Матиссом, расчищенный до ослепительной яркости Микеланджело, как бы это кощунственно ни звучало, примыкает к той же категории, что и стенные обои. Понятно, что Павел III преклонял колени не перед обоями, но функции церкви и живописи 4,5 века назад были совершенно иными, чем теперь. А главное, ходили в церковь и смотрели на живопись совершенно иные люди. Храм был многофункциональным ядром притяжения. Туда приходили совсем сразу, в частности, и за тем, для чего у нас теперь телевизор. Но нам сегодняшним не взглянуть глазами людей прошлых эпох и не стать ими невозможно, да и вряд ли нужно. После смерти Микеланджело многие написанные им в Сикстинской капелле обнаженные тела скрыли, пририсовали покрывало, 40 штук. Сейчас, при полной расчистке и восстановлении первозданного оригинала, 23 покрывала оставили. Легко упрекнуть Ватикан в лицемерии и ханжестве, но нельзя и не посочувствовать. В те времена церковь была безраздельно господствующей идеологической силой и могла позволить себе вольности, сейчас она вынуждена вести себя осмотрительней. Учитывать, например, что в те времена не было иных публичных мест с изображениями голых женщин и мужчин. Сейчас это зрелище доступнее. Оттого нынешний папа и должен был в своей речи построить красивую, но не слишком убедительную концепцию телесного богословия, чтобы обосновать разгул плоти, открытый католиком японцами. Что до искусства, не знаю, какие ощущения владели душой человека Ренессанса, но нам для значительности необходима тайна, загадка, недоговоренность. Слой недосказанности на росписи Микеланджело вполне материален. Лампы, печи и свечи. Ну а разве свеча в Сикстинской капелле — это просто свеча? И то, что она там коптила 4,5 века подряд, — это факт культуры. И вообще, нужно ли и возможно ли бороться с течением лет? Этот вопрос возникает каждый раз, когда я вижу вычищенный пескоструйными машинами собор. Безнадежные как попытки прорваться в будущее, так и укрыться в прошлом. Не помогут ни ракеты, ни колокольня. Да, наши предки строили собор таким, каким мы теперь заново сделали его, желтеньким. Но нам-то он достался сереньким. А копоть столетий легла не только на стены, но и на человека. И мы собору достались такими, какие мы есть. Цвета времени. 1994 год. Рейхстаг снова взят. Две недели с первых полос европейских газет не сходила загадочная картинка, окруженная толпой огромная подарочная коробка. Это берлинский Рейхстаг, который упаковал знаменитый художник-концептуалист Христо. Среди зевак оказался и я, специально съездив в Берлин, своими глазами посмотреть на эту диковину. Зрелище действительно трудновообразимое, пока не побываешь вблизи сам. Посреди чистого поля, а Рейхстаг, если кто его по возрасту не брал или просто не видел, стоит отдельно и привольно, возвышается, пожалуй, даже не сооружение, потому что не по ведомству архитектуры. Призрак, Моби Дик, Фата Моргана, нечто воздушное и легкое на фоне облаков, похожее на облако. Перепоясав ткань 15 километрами ярко-синих каналов, Христо использовал 100 тысяч квадратных метров серебристого полипропилена, чтобы тщательно завернуть одно из самых исторически важных зданий в мире. А вокруг толпится народ, дивясь, недоумевая, негодуя, восторгаясь. Разрешение на затею Христо вынес Бундестаг, в общем-то, небольшим перевесом голосов. А среди стойких противников был, например, сам канцлер Коль. Я наблюдал упакованный Рейхстаг в смешанной немецко-русской кампании, где голоса разделились, как в Бундестаге. Первым делом задается классический вопрос – зачем? Прежде всего, это красиво. Я приходил к Рейхстагу и ранним утром, и солнечным днем, и ночью. Опытный упаковщик Христо, на счету которого завернутый мост в Париже и обвернутые острова в Карибском море, учел все. Его берлинское произведение прекрасно и таинственно, что в искусстве неразделимо в любое время суток. Строгие, стройно ниспадающие складки придают зданию неожиданное сходство с греческой статуей. И я поймал себя на мысли, что вот оно, вот чему я свидетель. Так новейшая история переходит в античность, в историю древнюю. Быть может, акция Христа и есть наиболее наглядный символ конца страшного XX века. Еще точнее, символ наступления века XXI, для которого многозначный зловещий Рейхстаг встанет в ряд с нужными только туристам пирамидами. Конечно, Христа забегает вперед. Достаточно взглянуть на окружающий город, в котором разделявшая его стена хоть и исчезла, но ощущается явно и болезненно. Поразительные чувства возникают в Берлине. Богатая столица богатейшей страны едва ли не ежеминутно напоминает о том, что была война, что потом была холодная война, что мир был разделен и разорван. Преуспевающий город с незаживающей драмой. Потоки западного Берлина стать европейским Манхэттеном, заведомо обреченный на провал по тысяче очевидных причин. Осыпающаяся имперская роскошь прусско-советского восточного Берлина. Воспетая в книгах и кино площадь Александерплац, окруженная хрущевскими коробками и увенчанная пятиметровой фигурой Майкла Джексона. Зияющие раны пустырей в центре города, шрамы руин по обе стороны рухнувшей стены, уродливые нашлепки строек на главных улицах. Берлин пока остается разрубленным на части и по всему миру далеко до гармонии. Броский символ Христа не фиксирует, а предрекает. Но художнику и положено забегать вперед. Главное, Рейхстаг уже можно упаковать в серебристую ткань, чтобы к нему стягивались безоружные толпы, а не наоборот. 1995 год. Ограбление века. Смысл буквальный. Я только что был в Норвегии, как известно, одной из самых благополучных, главное, спокойных стран Европы, да и всего мира. И эпидемия терроризма норвежцев, к счастью, не коснулась. Но там совсем недавно произошло нечто, что напрямую, как мне кажется, связано с темой нашего сегодняшнего собрания. Связано, я бы сказал, стилистически. Тихая Норвегия до сих пор возбуждена наглым и грубым ограблением, случившимся 22 августа 2004 года. Из музея Мунка в Осло вынесли две самые известные картины выдающегося норвежского художника Эдварда Мунка — «Крик» и «Мадонну». Другой вариант картины «Крик» уже крали однажды из Национальной галереи. Но тогда именно украли, а сейчас именно вынесли, взяли на гоп-стоп. Вроде не так уж важно, кража или грабеж, но характерная примета времени. Как красиво показывают в кино интеллектуально-технические ухищрения, тянущие на Нобелевку, к которым прибегают виртуозы, чтобы стащить шедевры. А тут просто, тупо, результативно. Примерно то же самое происходит с терроризмом. Вместо того, чтобы разрабатывать схемы, можно оглянуться на длинную нетерпеливую очередь самоубийц и из нее кого-то выдернуть. В этом смысле особенно примечательно, что именно похитили. Мунковский крик не просто икона экспрессионизма. Это автопортрет 20 века. Можно ни разу в жизни не быть в музее, никогда не слышать имени Мунка, но крик знают все. Этот разинутый вопль рот, эти дико искривленные линии не только человеческого тела, но и всего вокруг одинокого человека. Крик — анти-Джоконда, или, если угодно, Джоконда 20 века. У Леонардо соразмерность, покой, гармония, плюс улыбочка эта, догадывайся почему. Хотя ясно, нам оттуда привет, над нами усмешка, как это мы таращимся. У Мунка хаос и ужас, и намеков никаких, все впрямую, потому что времени задумываться и догадываться нет. Бежать, бежать и бежать, хотя некуда. В Мадонне как раз широкое поле для интерпретаций. Не зря у нее названий несколько — Мадонна, зачатие, женщина в акте любви. Последнее технологическое, точнее всего. Женщина как жизнетворная и одновременно губительная стихия. Мунк в этом понимал. Он, которого называли самым красивым мужчиной Норвегии, от женщин не знал отбою, но отбивался отчаянно, то есть боялся и избегал от них. На его картинах полно женщин-вампиров. Та, которую унесли, вовсе не самая зловещая. В отличие от крика, она многозначная, и легко представить ее в качестве хоругви и феминистки, и жена-ненавистника, если вдуматься, не такая уж между ними разница. Вот эту сверхусложненную женщину и убрали с глаз долой. То, что произошло в Осло 22 августа — ограбление века. Не в расхожем и затертом журналистском значении, а в самом буквальном. Ограблен 20 век. Не надо каждый раз из всего делать символы и искать глубинных значений. Но здесь уж очень наглядный случай. В очередной раз подведен итог ушедшего столетия. Не так трагично и впечатляюще, как 11 сентября, но аналогия напрашивается. Крик — живописный аналог того страха, который теоретически описал сосед Мунка по Скандинавии Кьеркегор, который практически сопровождал человека 20 века на протяжении почти всего столетия, с Цусимой, Титаником, двумя мировыми, революциями без счета, Соловками, Освенцимом, Хатынью и Катынью, Колымой, Хиросимой, Кхмерами и Хунвейбинами, Чернобылем. Нам напомнили. Другое, простое наступило время. Нечего рисовать страх. Некогда. Надо просто бояться. 2004 год. Рембрандт перед зеркалом. Рембрандт, которому исполнилось 400 лет, самый, пожалуй, современный из великих старых мастеров. Он не просто восхищает и заставляет задуматься. Он учит прямым и внятным способом, своими несравненными автопортретами. Их у Рембрандта 90, живописных и графических. Рекорд. Лишь новое время породило последователей Ван Гога, который как-то в течение 2 лет 22 раза написал себя, Фриду Кало, у которой 55 автопортретов. Но Ван Гог — клинический безумец. Кало — закомплексованная калека. Рембрандт — респектабельный бюргер, семьянин, делец. При этом что-то толкало его 90 раз за 40 лет, то есть чаще, чем дважды в год, вглядываться в зеркало с кистью в руке. Поразительным, как бывает только с гениями, образом Рембрандт творил за 1,5 века до возникновения романтизма, течение в искусстве и в жизни, в котором внутренний мир одного человека на равных сопоставляется со всем внешним миром, а автор равен произведению. 20 век довел это до крайности, и в концептуальном искусстве автор, его фигура и имя просто-напросто и стал самим произведением. В начале же 19 столетия, вдохновленный вселенским взлетом провинциального коротышки Наполеона, художник ощутил себя способным на все — Байрон, Бетховен и все те, кто идет за ними до сегодняшнего дня. Но Рембрандт был много раньше, когда «я» пряталась за традицию и историю. Он первым сделал себя своим главным героем. Почему у Рембрандта так много автопортретов? В молодости один из факторов, конечно, материальный — бесплатная модель. Безнаказанная возможность эксперимента. Попробуй заставить выкладывающего деньги клиента скорчить гротескную гримасу. Упражнение в технике. Опять-таки никто не захочет платить за свой портрет, где из полутьмы торчит чуть освещенная щека. Еще реклама. Демонстрируя на автопортретах живописные возможности, художник, во-первых, зазывал потенциальных покупателей, а во-вторых, в дотелевизионную и дофотографическую эпоху знакомил будущих заказчиков с собой. Но все это в период становления. Завоевав авторитет и популярность, Рембрандт, тем не менее, продолжал писать себя. Сильно опередив время, он осознал, что один человек есть полноценный, исчерпывающий представитель человечества. Этим открытием поразил современников, родившийся на 2,5 века позже Рембрандта Джойс, который в романе «Улисс» вместил в один заурядный день заурядного горожанина всю мировую историю. Но Джойс изобрел для этого авангардную форму, придумал поток сознания. А Рембрандт использовал традиционные приемы письма, на первый взгляд не отличаясь от всех прочих. Только наше время, суммируя его достижения, сумело рассмотреть дерзкую новизну. Рембрандт один на один с собой. И нет примера актуальнее сегодня. Ни на кого нельзя положиться, кроме себя. Никакое сообщество, никакая общая идея не надежны. Окружающий мир обманчив и опасен. Не надо выходить из дома. Зеркало — главный безошибочный инструмент самопознания. В случае Рембрандта еще 2 книжки — «Античные мифы» и «Библия». На улице преступность, парниковый эффект, трафик, терроризм. Там нечего делать, туда незачем выбираться. Очень мало на свете было людей, о которых можно сказать, что они понимают жизнь так же глубоко и тонко, как Рембрандт. Так что же для этого надо? 2 книжки и зеркало. Ну и прожитая жизнь, конечно, чтобы в зеркале что-нибудь отразилось. 2006 год.